Иранда открыл глаза и увидел обычное голубое небо, облачка, солнце. Холодновато разве что. Око обмануло. Что-то мягкое и влажное коснулось виска. Принц отпрянул. Над ним возвышалась бурая корова и, похоже, собиралась вместо молодой травки пожевать его ухо. «Кыш!» — рявкнул Иранда и вскочил на ноги. Корова удивленно и немного обиженно посмотрела на пришельца. Он брезгливо отер ухо, а животина фыркнула и отошла на пару метров, недружелюбно скосив рога. Иранда оглянулся. За бескрайним полем, покрытым молодыми всходами, пролегала идеально ровная, если не считать нескольких небольших рытвин, серая дорога, убегающая куда-то за холм. «Любопытно, что за материал позволяет так ладно склеивать камни?» — изумился Иранда. «Ведь явно же не плита цельная. На большом синем прямоугольном знаке белыми и непривычно округлыми буквами было написано «Рязань 30 километров». Чуть подальше дорогу окаймляла негустая полоса деревьев. Чужемирная скотина не позволила лорду Ландриеру долго осматривать окрестности. При виде алой ленты на серебристой кольчуге, буренка, в генах которой, видимо, прописалась корида, учуяла голос крови или просто обиделась, что внезапно материализованный чужак подмял сочный клевер. Корова угрожающе промычала и бросилась, наклонив голову на Иранда. Он успел отскочить, заметив краем глаза странные разноцветные повозки без спряженных козлов. Повозки очень быстро передвигались по дороге с холма. В следующую секунду Иранда пришлось изогнуться, как Тореадору, чтобы рог буренки проскользнул в миллиметре от его бока. Поджарая корова пробежала дальше, развернулась и, злобно фыркая, принялась рыть копытом черную землю. «Ах ты ж посланница ада!» выругался Иранда и обернулся в дракона. Подлетел на метр, распахнул крылья и дыхнул дымком немного, чтобы припугнуть животное. Корова резко затормозила, врываясь копытами в землю. Чуть не упала и попятилась. С дороги послышался скрежет чего-то тяжелого, визг, удар и крики. «Дьявол! Око же предупреждало про драконов!» Иранда на всей скорости полетел к лесу над зеленой травой и, скрывшись за посадкой неизвестных, едва прикрытых листиками деревьев с белыми стволами и темными пятнами, обратился снова в человека. Из кармана штанов выпал Анин айфон. О, как он мог забыть? Аня ведь попросила его спрятать перед приемом у короля. Вот здорово. Если она так обрадовалась оживленному айфону в его мире, значит, в этом и подавно обрадуется. Пусть его самого не помнит. Расчувствовавшись от мысли о жене, Иранда зажмурился и поцеловал пластик. Тот в ответ пискнул и сообщил, что связь есть. Принц кивнул и задумался. Что делать дальше? Одно хорошо. Он не в глухой чаще застрял, а у дороги. Значит, найдется у кого спросить. Подумаешь, повозки необычные. Око предупреждало о техномагии. Аня вон даже говорила, что тут искусственные драконы летают. А куда в этом мире настоящих дели? Истребили? Одернув кольчугу, Иранда решительным шагом направился через лесополосу к дороге. На холме три повозки так и стояли, слегка смятые, а несколько человек, выскочившие из них, показывали пальцами в небо и возбужденно кричали, не расслышать что. Интуиция подсказала Иранда пойти в другую сторону. Мимо проезжающие повозки чего-то не останавливались, даже когда он махал руками над головой. «Недружелюбный тут народ», — подумал Иранда. «Разбойники». Ему ничего не оставалось, как пойти вдоль дороги, ведь она обязательно приведет к поселению или городу. Но она привела к побеленному домику у шлагбаума, где пересекалась серая полоса нормальной дороги со второй, странной, из двух тонких железяк, положенных на бесчисленное количество деревянных брусков. Чахлые кустики, желтые и голубые цветочки росли у крыльца. Принц набрался духу и постучал в ярко-красную дверь. «Тут-то я!» — послышалось из-за спины. «Чего надо?» Иранда обернулся и увидел приземистую, квадратную почти, тетку в оранжевом жилете поверх синей куртки и толстых штанов, пузырящихся над резиновыми чувиками. В руке она держала полосатую палку. Несмотря на явный немолодой возраст, женщина была совсем не седой. Ее фиолетово-красные волосы, остриженные коротко, мелко вились, как у иродейских овец. Иранда вспомнил о странных канонах красоты Аниного мира и вежливо поклонился. «Доброго дня, Донна! Я оказался в чужой местности, и мне нужно найти одного человека. Прошу вас о помощи. Заблудился, значит?» Оценивающе взглянула на его тетка. «Ролевик, что ли? «Чего вам тут в наших местах медом намазано? Хотя костюмчик у тебя что надо. Прям натуральный такой рыцарь, молодец. Чего ж без меча потерял?» Иранда не ожидал подобного и ответил. «Я не ролевик. Я попал сюда из другого мира. И, простите, мало знаком с реалиями вашего». Тетка ничуть не удивилась и махнула рукой. «Да, бывает. Ты из какого? У меня тут уже кого только не было. И из Альфа Центавра, и из созвездия Лебедя с Сириуса. Эти из Ориона вообще как родные. Каждый год приезжают на семинар с палатками. Вон в том лесочке медитируют». «Салис, с первой планеты Вселенского Ока», — пробормотал опешивший Иранда. «Да, хоть с десятой. Тебе портал открывать не надо? А то у меня поясницу сегодня прихватило». Принц замотал головой. «Портал не нужен. Мне бы найти Кузьминки или Латте и Маффин», — сказал он. «Ой, так Кузьминки — это тебе в Москву на обмелок». «Москву? А как мне туда добраться, любезная Донна?» Тетка скептически посмотрела на Иранда. «Ты иностранец, что ли? Акцент у тебя такой, не нашинский». Принц кивнул, удивляясь. «Ведь сказал же, что он из иного мира». «Да и лицо. Француз или итальянец? Угораздил ж тебя, милок», — покачала головой тетка. «Вот какие-то дебилы в интернете напишут, что у нас тут место силы, а другие, ну, как ты, едут черт знает откуда, а потом теряются. Деньги хоть есть? Или посеял вместе с мечом?» Поспешно сняв с уха крупную бриллиантовую серьгу, Иранда протянула ее женщине. «Денег ваших нет, но я отплачу за помощь». Огромный диамант сверкнул на солнце. Тетка посмотрела с интересом на причудливую серьгу, но отвела ладонь Иранда. «Если камушек настоящий, столько оно не стоит. Ты парень молодой и здоровый, а мне помочь некому. Вон ту ветку спилишь над крышей, а то вот-вот обвалится. А я потом с дальнобойщиками за тебя сама договорюсь, чтоб до Москвы подбросили». «Буду рад помочь вам, любезная Донна». «Да какая я тебе Донна?» — добродушно рассмеялась женщина. «Обхочется я, тетя Маша». Иранда поклонился. «Очень приятно узнать ваше имя, любезная тетя Маша. Лорд Иранда Бельмонте-Лантриер, к вашим услугам». «Ах, ты прям правда рыцарь?» — всплеснула руками тетя Маша и кокетливо посмотрела на него. «И где мои 17 лет? Ну, пойдем, пилу дам и лестницу. Только кольчугу свою сними, замарай, жалко будет такую красоту. Нет, погоди, сначала сфоткаемся. Мне племяш смартфон подарил, а то потом девчата не поверят, что мне рыцарь дерево пилил». «Я не рыцарь, я принц», — поправил он с истинно королевским достоинством. «О, так это еще лучше», — обрадовалась тетя Маша.